От каждого уезда, где есть дворянство, должно было выслать по одному депутату, от жителей каждого города по одному, от однодворцев каждой провинции по одному, от пахотных солдат и разных служб служивых людей и прочих, ландмилицию содержащих, от каждой провинции по одному депутату, от государственных крестьян из каждой провинции по одному, от некочующих инородцев, какого бы они закона ни были, крещенных или некрещенных, от каждого народа с каждой провинции по одному депутату. Определение числа депутатов от казацких войск и от войска Запорожского возложено на высших командиров их. Депутаты должны быть не моложе 25 лет. Они получали жалование от правительства, дворяне по 400 рублей, городовые по 122, прочие все по 37 рублей. Навсегда освобождались от смертной казни, пыток, телесного наказания и конфискации имения. Обидевший депутата наказывался вдвое против обыкновенного. Избрание депутатов должно было производиться баллотировкою по большинству голосов. Каждый депутат получал от своих избирателей полномочия и наказ о нуждах и требованиях их общества, сочиненный по выбору 5 избирателями. Дворяне каждого уезда прежде избрания депутата должны выбрать себе предводителя на 2 года. Этот предводитель, носящий титул почтенного, в своем уезде при собрании дворянства везде имеет первое место. Под его председательством прежде всего происходит выбор депутата. Точно так же горожане выбирают прежде городского голову, также на 2 года, и он носит титул степенного. Как дворянский предводитель, так и городской голова не должны быть моложе 30 лет. 19 декабря в Сенате слушан был указ об учреждении комиссии для сочинения проекта нового уложения. По выслушании постановлено, Сенат считает за должность принести ее императорскому величеству признание и благодарение за столь беспримерное о всех своих верноподданных монаршее попечение. На другой день Бетский представил модель монумента Екатерине с указанием места на площади против нового Зимнего дворца. Депутаты должны были съехаться в Москву в конце июля 1767 года, но двор отправлялся туда в начале года, и вместе с ним переезжали в старую столицу Сенат, Синод и находившиеся в Петербурге коллегии, как бывало во времена Петра Великого и Елисаветы. Императрица намеревалась также совершить путешествие на восток по Волге до самой Астрахани. Западная окраина, прибалтийские области были посещены. Желалось увидеть любопытный край, где Россия и Европа сходились с Азией. Юная цивилизация сталкивалась со старым варварством, где боролось так много разнообразных элементов, откуда приходили известия о великих богатствах страны, об опасных движениях народа. Сенат переехал в Москву в феврале 1767 года, и одним из первых его дел здесь было ассигнование на 1 год 200 000 рублей на жалование депутатам в комиссию для сочинения проекта нового уложения. Выборы этих депутатов происходили повсюду спокойно и правильно, ошибки немедленно исправлялись, только с 2 окраин, западной и южной, из прибалтийских областей и из Малороссии приходили странные известия. Эстлянский генерал-губернатор, генерал-фельдмаршал-принц Гольштейн-Бек, донес Сенату, что собрание эстлянского дворянства должность предводителя поручило без баллотировки риттершафт-гауптману фон Ульриху, по предложению которого назначено для выборов депутаты с каждого уезда по 4 человека кандидатов. И выборы происходили единственно из этих 4 особ, а не из всего общества. Кроме того, баллы клались не самими избирателями, но по приказанию того же Гауптмана секретарем, почему избран в депутаты сам Гауптман с таким от бывших при выборе лиц представлением, что если он в Москву отправится, то должность предводителя будет отправлять брат его Ландрат Ульрих. Так как это все было сделано совершенно вопреки высочайшему утвержденному обряду, то Сенат определил, производство эстлянского дворянства в выборе предводителя и депутата уничтожить и произвести новые выборы. Но губернатор не распорядился исполнением сенатского указа, а прислал в Сенат запросы относительно производства выборов, принимая на себя ответственность в сделанном. Тогда определено. Прежние погрешности Сенат приписывал не столько губернатору, сколько эстлянскому дворянству, и губернатору оставалось загладить этот проступок точным исполнением приказанного. Но, вопреки ожиданию, Сенат с немалым удивлением теперь видит, что генерал-губернатор, оправдывая дворянство, прежний непорядок не только приписывает одному себе, но и настаивает, что иначе нельзя было сделать, и требует разъяснения того, о чем имеет точное указание, которое так ясно, что никакого недостатка в нем нет, и напечатано оно на других иностранных языках, следовательно, непонимание его не только знающему, но и не знающему силы русского языка извинением служить не может, тем меньше ему, губернатору. Ему никак не следовало допускать дворянство к этому делу, примешивать свои обыкновения и к таким неосновательным, не на законах, а на частных обычаях основанным объяснениям присоединять еще никакого внимания не заслуживающего, будто бы не отыскали такого просторного дома, в котором бы эстлянское дворянство могло поместиться для выбора предводителя и депутатов. В Петербурге и Москве из первейших чинов люди, у кого такие выборы назначены не были, за честь себе почитали оказывать усердие, отдавая на такое время свои дома.